Глава 36. «Ты мог бы просто не играть сейчас эту комедию», — говорит Матвей, чуть сильнее сжимая мою ладонь под столом. «Почему?» — удивляется его отец. «Это обычный разговор за столом. Одно дело досье. Кстати, Мира, примите мои комплименты, вы выглядите невероятно молодо. Клянусь, если бы не знал, сколько вам лет, больше 30 ни за что не дал бы». «А вам больше?» Тут же влезает Алиса, чуть подаваясь вперед и рассматривая меня уже с другим выражением на лице, жадно и откровенно. «Удивительная работа! Кто ваш мастер?» Я немного теряюсь от такой бесцеремонности, а еще понимаю, что отец Матвея своими выводами по моему досье не поделился с женой. «Если бы тут была Лиза, то сказала бы, что не все используют пластическую медицину», — спокойно отвечает вместо меня Матвей. «И посоветовала бы не судить людей по себе». Алиса смотрит на мужа в поисках поддержки, не находит, потому что отец Матвея явно не собирается выгонять или как-то ограничивать сына в высказываниях. Затем поджимает губы и снова хватается за бокал с вином. «Прекрасно выглядите, Мира!» — сквозь зубы говорит она, и я киваю в ответ. «Но досье, как вы понимаете, не дает полного представления о человеке», — как ни в чем не бывало, продолжает отец Матвея. «Потому мы здесь и разговариваем. Вы с Матвеем уже давно вместе?» Сухие крепкие пальцы сжимают мою ладонь сильнее, когда скашиваю глаза на своего парня. «Давно вместе? Это с какого же времени за мной активно следят?» «Я так понимаю, что раз вы здесь, то у Матвея крайне серьезное намерение. Да, мы планируем пожениться». Спокойный голос Матвея набатом звучит в моей голове, судорожно дергаю пальцы, пытаясь вырвать их из властной ладони, но, естественно, ничего не получается. «Вот как?» «А эта новость, судя по всему, полный сюрприз для отца и мачехи Матвея. По крайней мере, лица у них одинаково изумленные. И если отец Матвея чуть хмурится, то мачеха... О, а вот это интересно!» «И когда?» — нарушает минуту молчания хозяин дома. «Через пару месяцев», — отвечает Матвей, игнорируя мои уже истерические дергания под столом. «А сообщить, когда мне собирался?» — чуть суровее спрашивает его отец. «Ну вот, сообщаем». Наступает снова минута молчания, прямо скорбная такая. Я изо всех сил вонзаю ногти в ладонь Матвея, и он, чуть вздрогнув, говорит. «Так, вы пока что переварите, а мы сходим на второй этаж. Покажу Мире виды из окон малой гостиной». Его мачеха тут же подскакивает, встрепенувшись, но Матвей сурово добавляет. «Спасибо, Алиса, я справлюсь сам». Он встает, воспитанно отодвигает мой стул, помогая подняться, подхватывает под локоток и утаскивает в сторону лестницы. Успеваю только оценить степень ошарашенности на лицах обитателей дома, и все. Больше ничего не успеваю. На втором этаже не менее помпезно и дорого, чем на первом. Едва мы скрываемся с глаз домочадцев, как я пытаюсь сопротивляться и одновременно высказать все, что думаю, по поводу слов и особенно поведения Матвея. Меня переполняют злость и отчаяние, и какая-то глупая безысходность, осознание собственной беспомощности. Этот безжалостный засранец опять все решил сам, просто продолжил делать то, что посчитал нужным. А я никак не смогла ему помешать, и сейчас просто подчиняюсь, просто плыву по течению. «Тихо!» Матвей прижимает меня к себе спиной, обхватывает своими ручищами с такой силой, что едва дышу. Или утомляюсь просто быстро, потому не могу нормально высвободиться. А он вовсю пользуется этим, сумасшедший такой, тащит вперед, открывает дверь какую-то, запихивает внутрь. Зажигается свет, от которого я на мгновение ослепну, потому что он отражается от белых кафельных стен. Оглядываюсь. Мы в роскошной ванной. Обстановка, как в дорогом отеле. Сантехника, пушистые полотенца, запах дорогой косметики для ванн. Матвей встает прочно на моем пути, мешая выйти на свободу, да еще и снова руки распускает, обнимая, целуя сладко за ухом. Знает прекрасно, что я не могу спокойно быть, когда он так делает. Но в этот раз обойдется. Я злая. «Отпусти, слышишь?» — шеплю я, пытаясь освободиться. «Да прекрати же! Что ты там наболтал?» «Чшшш! Тише, ну тише, малыш!» Мурлыкает он мне на ухо, все сильнее обволакивая собой и не позволяя выбраться из этой сладкой ловушки. «Ну что ты завелась? Вон руку мне расцарапала». «Да я тебе сейчас не только руку!» — пыхчу я. «Ты что придумал? Какая свадьба? Рехнулся?» «Как какая?» Очень даже натурально удивляется Матвей. «Я же тебе сказал». «Что ты сказал?» Я уже не дергаюсь, осознав, что это полностью бессмысленное дело. Вздыхаю, смиряясь с реальностью, в которой ничего, оказывается, не контролирую. Обалдеть, конечно. Всю жизнь контролировала, а сейчас... «Что ты моя?» Спокойно отвечает Матвей, поворачивает нас к зеркалу. «Смотри». Послушно смотрю на нас с ним. Худую, рыжеволосую женщину с перепуганными глазами в пол лица. И высокого, крепкого парня с серо-голубым, азартно горящим взглядом. А мы смотримся. Это даже как-то эстетично, что ли? Он такой огромный, суровый, жесткий. Лед. А я маленькая, нежная и подвижная. Огонь. Вот видишь. Матвей, как обычно, понимая меня без слов, мягко целует висок, не отрывая взгляда от нашего обнимающегося отражения в зеркале. «Мы с тобой одно целое. Но что ты завелась, малыш? Все равно это когда-то должно было случиться». «Вот что ты говоришь? Я все еще пытаюсь внести ноту здравого смысла в происходящее безумие, хотя уже не уверена, что из этого что-то путное выйдет». Матвей непрошибаем в своей толстокожести и бульдожести. Я старше тебя. Херня. Намного, Матвей. Вообще херня. У нас не будет детей. Возьмем из детдома. Господи, ты сумасшедший. Твой отец никогда не... Мой отец надо мной никакой власти не имеет. Перебивает меня Матвей. С тех самых пор, как изменил моей матери и женился на этой... «Неважно». «Матвей!» Пытаюсь воззвать я к разуму. «Имеет! Он невероятно богатый человек, он...» «Он всего лишь мой отец», — прерывает меня Матвей. «На его богатство я не претендую, малыш. У меня своих бабок до хрена». «Только не говори, что он не может создать тебе проблемы, если пойдешь против его запретов», — усмехаюсь я. Матвей выпускает меня из рук, усаживает на небольшой диванчик, стоящий тут же, в зоне релакса. Садится напротив на пуфик. «Блин, Мира, мне давно надо было с тобой нормально поговорить», — вздыхает он, запуская пятерню в волосы. «Но все никак не получилось. То ты меня прогоняешь, то бегаешь от меня, то турции-шмурции всякие, то вообще бандиты. Не угнаться за тобой никак». Даже предложение нормально сделать не дала. Молчу, признавая его правоту. У нас с ним действительно как-то все непонятно. В первую очередь потому, что я сама долго не хотела воспринимать его всерьез. Изо всех сил гнала от себя. И кто-то другой не выдержал бы 100%. Но Матвей... У него, наверное, гены носорога в крови точно. Потому что догнал, настоял. Заставил с собой считаться. И теперь мы точно поговорим. Не уверена, что итог разговора Матвею понравится, конечно, потому что я в любом случае пока при своем мнении остаюсь.